Он был близко. Настолько близко, что чуял запах той шмары, которой удалось скрыться в лесу. Надо было схватить ее сразу, но он был слишком занят мужчиной. Уж очень мясистым тот был, чтобы вот так просто отказаться от удовольствия запустить зубы в его плоть. Вкусную, сочную плоть. При одном воспоминании о толстяке у него начинала течь слюна. Отличная муха, просто отличная. Жирная, мягкая, а главное, совсем свежая, трепещущая. Жаль, что пришлось делиться с ней. Как всегда, ей доставались лучшие свежие куски. Прожорливая тварь! С каждым днем ей требовалось все больше еды. А ему приходилось жрать тухлятину и глодать кости. Но договор есть договор, ничего не поделаешь. И все-таки он попробовал этого толстяка. Теперь приходится спешить, чтобы не упустить этих двух. Шмару он отдаст ей целиком, пусть жрет. Ему женское мясо не по вкусу. Оно хоть и мягче мужского, но имеет неприятный запах и привкус. А вот мужское... немного жесткое, но восхитительно вкусное. И этого хитреца, сумевшего все-таки выбраться из паутины, он обязательно попробует на зуб. Обязательно. Ну а то, что останется, если останется, он тоже скормит ей. Только бы успеть... Только бы не дать им добраться до деревни и закрыться в доме. Тогда будет трудненько их оттуда достать. Испуганные мухи — это осторожные и хитрые твари. С ними не так просто, как с глупыми шмарами вроде той рыжей. Если они ускользнут, ему снова придется голодать. День, два, три, а может больше. О нет, он больше не хочет испытывать это чувство, когда голод грызет тебя изнутри, как здоровенная крыса. Все что угодно, только не это. Он терпел эту кошмарную крысу почти полвека. Полвека она терзала его, резвилась внутри, полосуя длинными острыми клыками его потроха. Наконец эта паскуда успокоилась. И он не хотел, чтобы она снова проснулась. Это было бы слишком... слишком жестоко. Да, жестоко. Поэтому нужно спешить. Перехватить их на дороге, не дать забиться в нору, откуда их надо будет выманивать. Он уже упустил так одну муху. Поганую, хитрую, изворотливую муху. Она сумела таки сбежать от него и запереться в доме. Мерзкая тварь сидит там уже много дней, и никак, никакими силами ее не вытащить из норы. Сидит и смеется над ним. Гнусно хихикает, считая, что ей удалось одолеть его. Ничего, пусть пока повеселится. Придет и ее час. Может быть, он съест ее последний, чтобы дать ей возможность почувствовать, каково это остаться одной в вымершей деревне, когда рядом за стеной дома ее поджидает он. Но это потом. Потом. Сначала нужно поймать тех двоих. Поймать, пока они не поняли до конца, с кем столкнулись. Поймать, пока страх не сделал их слишком уж осторожными. Он шел широким размашистым шагом, не разбирая дороги. С треском продираясь напрямик сквозь кусты и буреломы. Руки в брезентовых перчатках, под которыми на изъеденные червями кости медленно нарастала новая плоть, были глубоко засунуты в карманы дождевика. Он был похож на грибника, потерявшего где-то корзинку и спешащего ее найти, чтобы вернуться домой к ужину. Он уже чувствовал, как внутри начинает ворочаться просыпающаяся крыса, и это чувство гнало его все быстрее вперед, к дороге, ведущей на базу. Катя кинулась Виктору на шею, рыдая и что-то бормоча. Бормотание то и дело прерывалось судорожными всхлипами. Ее все трясло. Виктор попытался успокоить девушку, но горло перехватило, и он смог издать только сдавленный писк, в котором не было ничего утешительного. Некоторое время они стояли обнявшись, не в силах произнести ни слова. Наконец, Виктор отстранился. «Катя, как ты? Цела? Не ранена?» Девушка замотала головой. Она понемногу успокаивалась, но слезы все равно продолжали бежать по щекам. «Ну, слава богу, что с Андреем?» Ответом ему был новый взрыв рыданий. Виктор похолодел. Да, он допускал мысль, что Андрей мертв. После того, что он увидел на этой базе, допустить можно было любую мысль. Но одно дело предполагать, и совсем другое – знать наверняка. Катя всхлипнула и отступила на шаг. «Прости», – сказала она, разревелась как дурочка. «Андрюша, мертв Витя. Этот урод, ну, которого мы подвозили, он...» Она сделала над собой усилие, чтобы снова не зарыдать. «Поехали, поехали отсюда быстрее, пожалуйста». «Успокойся, Катюша». Виктор положил ей руку на плечо. «Понимаю, звучит глупо, но сейчас нужно успокоиться, хотя бы чуть-чуть, подыши немного. Ты уверена, что Андрей...» Катя кивнула. «Блин. Вот ведь сучий потрох». «Извини. Витенька, я тебя очень прошу, поехали, мне страшно. Он наверняка где-то поблизости». Катю передёрнуло. «Господи, я чувствую, что он рядом. Поехали быстрее!» Она почти кричала. Виктор посмотрел на ее искаженное от страха лицо, лихорадочно блестящие глаза и понял, что разговаривать сейчас бесполезно. Она вне себя от ужаса. И к тому же у него самого вдруг появилось неприятное ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Он списывал это на нервное напряжение, но лучше было подстраховаться. Психа и так что-то давно не видно. Уже пора бы ему прибежать, посмотреть, что там случилось с домом. «Хорошо, хорошо, не волнуйся, Катюша. Садись в машину», — сказал он. Дважды повторять не пришлось. Бросив испуганный взгляд на полыхающий дом, она обежала девятку, распахнула дверцу и, поколебавшись секунду, села на сиденье, где совсем недавно сидел ее муж. Бывший муж. Виктор положил руки на руль и ойкнул. «Что с тобой?» – спросила Катя, глядя на его забинтованные ладони. «Барбекю», – ответил Виктор, поворачивая ключ в замке зажигания. «Барбекю, мать его!» Он посмотрел вперед, туда, где в кромешной темноте исчезала дорога, выбегая из освещенных пожаром ворот базы. Ему снова вспомнился стишок Петчина. «Иди же сюда, дитя!» Кожа на спине покрылась мурашками. Незамысловатое стихотворение, способное напугать разве что ребенка, сейчас как нельзя лучше отражало мрачную реальность. Да, там, у дороги, в самом темном уголке леса действительно притаилось чудовище. Жуткий монстр в человеческом облике. Ржавые ворота показались Виктору воротами в ад. Не в лубочную христианскую преисподнюю со сковородками и мельтешащими чертями, а в настоящий ад, где царит подлинное зло. Бесстрастное, бессмысленное и беспощадное, лишенное какой бы то ни было доступной пониманию формы. Он подумал, что, пожалуй, настоящий ад наверняка должен быть именно таким, сгусток тьмы с притаившимся в ней монстром. И грешник обречен вечность идти по темному лесу, каждый миг ожидая услышать рядом утробный рев чудовища. «Витя, ну ты чего ждешь?» Нервно облизывая губы, спросила Катя. Она тоже, не отрываясь, смотрела вперед. «Я тебя умоляю, поехали!» Виктор заставил себя оторваться от созерцания тьмы. «Ты уверена, что Андрей... что мы уже не можем ничем ему помочь?» «Да, да, да, господи, Витя, он ел его, понимаешь?» Катя спрятала лицо в ладонях, и голос ее звучал глухо. «Ел живьем! Как он кричал, боже мой, как он кричал! У меня до сих пор в ушах этот крик!» «Что значит ел?» Виктор почувствовал, как в животе закопошился ужас. «Да то и значит, черт тебя подери!» Взвизгнула Катя, оторвав руки от лица. «То и значит! Ел, жрал, кушал, хрумкал! Ты лежал без сознания, а я все это видела, видела, понимаешь? И не надо смотреть на меня, как на сумасшедшую. Забудь свои профессиональные штучки. Лучше увози нас отсюда, пока этот маньяк снова не пришел и не сожрал тебя или меня». Катины слова отдавались каким-то металлическим лязгом в голове. «Ел, жрал, кушал, хрумкал». «Да нет же, нет, этого не может быть. Живьем, она сказала, живьем?» «Бред. Она несет чепуху. Ну а трупы? Обглоданные трупы, если быть точным. Собственно, а почему тебя это смущает? Вспомни хотя бы сержанта Бертрана. Вовсе не нужно быть Дракулой, чтобы вытворять всякое дерьмо. Достаточно, чтобы шарики как следует зашли за ролики. И готово дело?» Внутренний голос, поганый внутренний голос, любящий называть вещи своими именами, был неумолим. И Виктор решил не спешить с выводами. Он давно убедился, что от человека можно ожидать всего, что угодно. Та зверюга, которая живет в мрачных глубинах подсознания, иногда принимает настолько причудливые очертания, что можно сойти с ума, даже просто пытаясь понять, как такое возможно. Не говоря ни слова, он снова положил руки на руль, вздрогнул от боли и, стараясь не замечать, что ладони поджариваются на медленном огне, нажал на педаль газа. Бредила Катя или нет, одна здравая мысль в ее словах, несомненно, была: нужно уезжать отсюда. Едва они выехали за ворота базы, Катя напряженно спросила: «Мы в город?» Виктор покачал головой. «В деревне Серега с Викой. Нужно сказать им, чтобы они тоже сматывались. К тому же на двух машинах безопаснее. Девятка может застрять, дорогу вон как развезло, а у Сереги Нива». «Сказать им», — горько усмехнулась Катя. «Если только они еще живы». «Не каркай!» Виктору резанул слух ее бесцветный голос. «Все будет в порядке, Катюша, не волнуйся. Заскочим в деревню, заберем ребят и в город». Катя, ничего не ответив, достала сигарету из пачки Виктора и закурила. Виктор удивился, зная, что она вроде бы никогда не курила, но промолчал. «Пусть лучше курит, чем...» Чем что, додумать он не успел. Впереди яркий свет фар высветил на дороге того, кого Виктор меньше всего хотел бы увидеть. Это было похоже на дежавю. Виденная несколько часов назад картина снова возникла у него перед глазами, будто снятая под копирку. Залитая светом фар дорога и посредине подвижная высокая фигура в светло-сером дождевике. Где-то в другом измерении пронзительно завизжала Катя. До незнакомца было 30 метров, не больше, и расстояние это стремительно сокращалось, хотя Виктор, помня о размытой дождями дороге, старался ехать помедленнее. Казалось, что фигура в дождевике скользит им навстречу, не касаясь земли. Он продолжал жать на педаль газа и даже автоматически объехал подозрительную лужу. Способность критически оценивать ситуацию улетучилась вместе с верой в то, что эта история закончится хорошо. «Витя, дави его, дави!» До сознания донесся истерический крик Кати. Он и вывел окончательно Виктора из ступора. Случилось это очень вовремя. Незнакомец продолжал изображать соляной столб уже в 10 метрах от бампера девятки. За долю секунды в голове с первой космической скоростью промелькнули, сменяя друг друга, две мысли. Первая шла из мрачных глубин подсознания, где угрюмо ворочался далекий мохнатый предок, кровожадный и мстительный парень в звериных шкурах. Он, беснуясь, требовал сбить этого сукиного сына, пихнуть его как следует бампером, а потом для верности проехать пару раз туда-обратно, закатывая переломанное тело в грязь. Вторая мыслишка — голос тонкой цивилизованной оболочки. Опасливо подсказала, что такая выходка тянет на умышленное убийство. Пока мозг пытался прийти хоть к какому-нибудь компромиссу, тело сделало все само. Виктор резко крутанул руль влево, пытаясь объехать неподвижную фигуру. Девятку немного занесло, и она чуть не задела, вернее, скользнула бортом по незнакомцу. То, что произошло в следующий миг, позже дало повод задуматься о том, что основные законы физики – штука весьма условная и относительная. Незнакомец не отлетел в сторону, хотя должен был. Вместо того, чтобы получить ускорение от соприкосновения с движущимся телом большей массы, он, извернувшись каким-то немыслимым образом, с такой же немыслимой силой и скоростью выбросил одну руку вперед. Кулак в брезентовой рукавице угодил в окно задней двери, и оно взорвалось, усыпав стеклянной крошкой салон. В машину ворвался сырой ветер, наполненный запахом земли. Рука незнакомца огромной уродливой клешнёй ухватилась за дверь, и Виктор почувствовал, как дернуло и повело в сторону девятку, когда мужчина повис на дверце на манер какого-нибудь супергероя из комиксов. «Витя, Витя, он лезет сюда!» Виктор, забыв про боль в ладонях, ожесточенно сражался с рулем, пытаясь удержать машину на дороге. Обернувшись на секунду, он увидел, что незнакомец, извиваясь как огромный червяк, подтягивается все ближе и уже сумел схватить за дверцу второй рукой. Вот-вот в разбитом окне должна была появиться его голова. «Фонарь!» – заорал он. «Возьми фонарь и бей! Где он?» «Слева на консоли!» «Что это такое?» «Между сиденьями, Катя, между сиденьями!» Сзади послышался гнусавый торжествующий голос. «Мухи! Мухи!» Виктор с ужасом увидел, что псих пытается просунуть голову в окно. Медленно вползает в салон, заполняя собой все пространство. «Да бей же ты!» – завопил Виктор, бросая машину из стороны в сторону. Катя, наконец, нащупала фонарь и, встав коленями на сиденье, повернулась к незнакомцу. Крича от ужаса и ярости, она обрушила тяжелую рукоять маглайта на закрытую капюшоном голову мужчины. Удар получился не сильным, не хватило замаха. Катя совсем забыла о том, что в 2 сантиметрах от ее макушки крыша автомобиля. Перехватив фонарь поудобнее, она снова замахнулась, на этот раз отведя руку в сторону, что едва не стоило Виктору проломленного затылка. «Мухи!» Начал было незнакомец, но удар, теперь уже хороший, увесистый удар, оборвал его на полуслове. Раздался сочный хруст. Мужчина удивленно хрюкнул и от неожиданности немного подался назад. «Бей, Катя, бей!» — крикнул Виктор, прибавляя скорость. Ему уже было наплевать на опасность увязнуть. Сейчас он думал только об одном — как избавиться от психа. Катю не нужно было уговаривать, она словно обезумела. Вопя что-то нечленораздельное, она снова и снова опускала маглайт на голову незнакомца, вкладывая в удары всю силу. Железная рукоять фонаря врезалась в плоть мужчины уже не с хрустом, а с каким-то тошнотворным чавканьем, будто отбивали сырое мясо. Но тем не менее незнакомец продолжал цепляться за дверь и издавать жуткие булькающие звуки, в которых угадывалось одно слово — «мухи». «Мне никак, Витя, никак!» В отчаянии крикнула Катя. «Он держится! Бей по рукам!» Катя, всхлипывая от ужаса и отвращения, рубанула по брезентовой рукавице. Снова раздался хруст, рука дернулась, но дверцу не отпустила. Катя ударила еще раз, потом еще и еще. Виктор обернулся. Это было самое настоящее безумие. Пальцы незнакомца наверняка были раздроблены вдрызг, смяты, расплющены. Но тот каким-то непостижимым образом продолжал цепляться за дверь. Прошла целая вечность, прежде чем одна из рук наконец соскользнула с края дверцы. Катя издала победный вопль. Заглушая его, послышался полный ненависти вой. «Сука! Она все равно сожрет тебя!» Вместо ответа девушка нанесла очередной удар. Виктор теперь, не отрываясь, смотрел на дорогу. Позади, чуть справа, слышались крики, хруст ломающихся костей, завывание незнакомца. Но Виктор запретил себе даже думать об этих звуках. Ему в голову пришла идея. Рискованная идея, но, похоже, это был их единственный шанс. Оставалось только молиться, чтобы нужный момент наступил раньше, чем Катя выдохнется. «Витя!» — крикнула девушка. «Ну сделай же что-нибудь!» В ее голосе слышалась паника. Неудивительно, учитывая, что ей приходится делать. Виктор стиснул зубы. «Ну же, ну же!» – твердил он про себя. «Давай, появись, наконец! Появись уже, сука! Где-то здесь, где-то здесь!» Краем глаза он заметил, что незнакомец снова просунул башку в окно. Уму непостижимо, как ему это удалось, с мочаленными в кашу руками. «Витя, я больше не могу, он все еще здесь!» И тут Виктор увидел то, что хотел. Дерево, росшее почти на дороге. Он хорошо помнил его. 2 года назад эта ольха оставила отметину на борту его машины. Коле давно говорили, чтобы он спилил ее, но у того все не доходили руки. «И слава богу, что не доходили», — подумал Виктор и крикнул во все горло. «Катя, держись!» Он бросил машину вправо, пытаясь сделать так, чтобы борт прошел в притирку с деревом. На такой дороге это было почти самоубийством. Раздался рвущий уши скрежет, и сразу за ним глухой удар. Точнее, 2 удара. Первый от соприкосновения человеческого тела с деревом, второй с задним крылом. Виктор вдавил газ в пол, и машина, взревев, рванулась вперед. Несколько минут он слушал рычание мотора и судорожные всхлипывания Кати, которая так и продолжала стоять на коленях, опершись на спинку сиденья. Рук в брезентовых рукавицах на двери не было. На Виктора навалилась смертельная усталость. В висках тяжело пульсировала кровь, колени противно дрожали, во всем теле чувствовалась убийственная слабость. Приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы держать руки на руле. Он вспомнил тот вечер, когда нашел жену мертвой. Такое же состояние было и тогда. Ему пришлось опуститься на холодный кафельный пол в ванной, чтобы не упасть. Он услышал тихий стон и посмотрел на девушку, ожидая увидеть ее в полуобморочном состоянии. Но лицо девушки оказалось вовсе не усталым. Ее перекосило от ужаса, а взгляд, устремленный в заднее стекло, был взглядом приговоренного к смерти, наблюдающего за приготовлениями к собственной казни. Виктор обеспокоенно глянул в зеркало и явственно почувствовал, как внутренности превращаются в холодный скользкий комок. По дороге за ним ковыляла фигура в светло-сером плаще, и ковыляла на удивление быстро. «Господи», — подумал Виктор, — «неужели это никогда не кончится?» И нажал на газ. Глава 6. Сергей дернулся в кресле, будто через него пропустили электрический заряд. Дернулся и открыл глаза. Сначала он не мог понять, где находится. Бессмысленно таращился в темноту и хватал ртом воздух. Сердце бултыхалось где-то в животе со скоростью 200 тысяч бултыханий в секунду. Мочевой пузырь настоятельно требовал как-то уменьшить внутреннее давление на свои стенки. Постепенно, очень медленно, будто Сергей поднимался с большой глубины, сознание стало проясняться. Не последнюю роль в этом сыграл резкий кислый запах рвотных масс, который, казалось, пропитал весь мир. От него кружилась голова. Во рту стоял такой привкус, будто Сергей сожрал дохлую крысу. Безумно хотелось пить. Язык распух и был шершавым, словно его обмотали наждачной бумагой. Шея затекла от долгого сидения в неудобной позе, и Сергею с трудом удалось оторвать голову от подлокотника. Блуждающий взгляд остановился на огоньках приборной панели. Машина. Он сидит в машине. Ну, конечно, вот руль, вот рычаг переключения скоростей с допотопным набалдажником в виде розочки в оргстекле. Никакого леса, никаких мальчишек, никаких велосипедов, никаких... Здесь воспоминания о сне, ну, конечно, ведь это был всего лишь сон, не так ли? Обрывались. «Что за хрень?» – промычал Сергей и не узнал собственного голоса. Он поморщился от запаха, стоявшего в салоне, и открыл дверцу. В машину ворвался свежий ночной воздух. После нескольких глубоких вдохов туман в голове рассеялся окончательно. Да, он ездил встречать друзей, не встретил и решил возвращаться в деревню. Кажется, напился. По дороге ему стало плохо, ни с того ни с сего. Можно сказать, вырубило на ровном месте. И ему приснился какой-то сумасшедший сон. Жуткий сон, если уж совсем честно. Стопроцентный ночной кошмар. Что именно в нем было ужасного, вспомнить Сергей уже не мог, как не пытался. Смутные образы стремительно таяли, превращались в блеклые тени и исчезали из памяти, оставляя после себя дурное послевкусие. Сергей включил в салоне свет и осмотрелся. Все было в порядке, если не считать заблеванной куртки. Похоже, его рвало во сне. Елки зеленые, он ведь мог захлебнуться собственной блеотиной. Его передернуло. Теперь Вика ему выдаст по полной. Так выдаст, что уж лучше бы действительно захлебнулся. По крайней мере, не пришлось бы иметь дело со всем дерьмом, которое она обязательно, просто обязательно выльет ему на голову. Он посмотрел на часы и ужаснулся. Стрелки показывали почти 2 часа ночи. Выходит, Вика ждет его 3 часа. «Убьет», — подумал Сергей. «Точно убьет, к бабке не ходи. И что самое поганое, будет совершенно права». «Вот ведь непруха-то, а! Что ж мне так не везет?» Сергей толкнул дверь и вышел из машины. Хорошо, хоть дождь кончился. Он отошел к обочине, расстегнул ширинку и принялся справлять малую нужду, удивляясь, сколько в нем накопилось. «Эх, беда бедовая!» — тоскливо крикнул он ночному лесу. Тот ответил тихим, таинственным шорохом. Сергей хмыкнул и сосредоточился на своем занятии. Когда ручеек наконец иссяк, он неторопливо застегнулся и направился к машине. Здесь его ожидал очередной неприятный сюрприз. Только сейчас он заметил, что Нива кренится на правый бок. И все из-за спущенного правого переднего колеса. «Вот ведь дерьмо», — пробормотал он. В принципе, ничего страшного не было. В багажнике лежала запаска и домкрат, да и всей работы минут на 10. Раздражал сам факт такой несправедливости. Это ведь надо на заброшенной дороге, по которой 100 лет в обед никто не ездил, наехать на какую-то дрянь и пробить колесо. Может быть, единственный гвоздь на 20 километров, и он ухитрился его словить. Вот уж точно, дерьмо, которому нет конца и края. К тому же лишние 10 минут, проведенные на дороге, это лишние полчаса Викиных воплей, которых и так набежало примерно на пару вечностей. Сергей нырнул в машину, взял пачку сигарет и закурил. Подумав немного, снял куртку, скомкал и бросил на заднее сиденье. На улице было холодно, но дышать собственной блевотиной не хотелось. Уж лучше померзнуть немного. Помахивая руками, как спортсмен на разминке, он подошел к багажнику, открыл его и кряхтя вытащил запаску. О кошмаре, который ему приснился, он больше не вспоминал. Сменить колесо оказалось не так просто. Домкрат просто погружался в грязную жижу, не поднимая машину ни на волос. Сергей попытался найти место по суше, но машина, как назло, стояла в низинке, куда стекала вся вода, превращая любую лужу в непроходимое болото. Гнилые пороги задачи тоже не облегчали. Выматерившись в полголоса, Сергей вернулся к багажнику. Где-то должна была валяться дощечка, которую он специально возил для таких случаев. Подложить ее под домкрат и готово дело. Но, перерыв весь багажник при тусклом свете лампочки, ничего похожего он не нашел. И вспомнил, что выложил ее. Вике, видите ли, понадобилась подставка под ведро шашлыками. «Но на шиша ведру подставка. Но ведь упрямой не переспоришь. А теперь, пожалуйста, долбись как хочешь, Сереженька». «Викулечка, я тебя люблю», — мрачно сказал Сергей, возвращаясь к колесу. «Я тебя просто обожаю, солнышко ты мое». Несколько минут он возился с домкратом, пока не поймал себя на том, что просто автоматически переставляет его с места на место. Сознание же находится где-то далеко или вообще уснуло, предоставив полную свободу действий тому, что всякие шарлатаны от психологии называют шестым чувством. И это чувство ясно говорило ему, что он здесь не один. Сергей тряхнул головой, прогоняя странное ощущение. Никого здесь быть не может. Кому придет в голову шляться по ночному лесу? Если только какой-нибудь зверь. Сергей тревожно огляделся. Зверья здесь хватало, это точно. Но трудно себе представить, чтобы ополоумевший от бессонницы медведь сидел, притаившись в кустах, и следил за тем, как он, Сергей, меняет колесо. А чувство было именно такое, что за ним наблюдают. «Да ну, дикость какая», — сказал он вслух. Но звук собственного голоса не успокоил, а наоборот заставил вздрогнуть, прозвучав неестественно глухо и как-то фальшиво. Сергей прикусил язык и попытался сосредоточиться на своем занятии. Но стоило ему взяться за домкрат, чувство, которое он испытывал во сне и о котором, как ему казалось, после пробуждения забыл напрочь, нахлынуло с такой силой, что он уронил инструмент в грязь и неосознанно прикрыл голову руками, как будто ждал взрыва. Тягостное гнетущее ощущение присутствия какой-то мрачной силы становилось все сильнее. Он словно снова был в своем сне. Насмерть перепуганный 12-летний мальчишка, в салютовских джинсах, бредущий по таинственной лесной тропинке. «Эй, эй! Хватит дурочку валять, приятель!» — подумал он, не решаясь больше говорить вслух. «Тебе ведь не 3 годика, а 33!» «Сказать кому засмеют?» Мальчугану 33 лет от роду стало страшно в лесу. Умора! «Давай, скажи что-нибудь. А еще лучше крикни. Только помни о том, что завтра утром тебе будет стыдно. Ты будешь вспоминать, как кричал тут, распугивая призраков, и краснеть. Это уж как пить дать». Кричать он не стал. Это было бы чересчур. Ему не раз и не два приходилось ночевать в лесу, в том числе и одному. Он частенько убегал от всех на 2-3 дня с палаткой, удочкой и парой бутылок водки. А когда возвращался, все вокруг уже казалось не таким дерьмовым. Даже вечно недовольное лицо Вики. Но сколько раз он не ночевал один на берегу какой-нибудь речки или озера, ему и в голову не приходило бояться. В конце концов, до 15 лет каждое лето он проводил в деревне, и дед сумел приучить внука к жизни на природе. Уж во всяком случае не трястись от страха, услышав крик «выпей» или шелест ветра в камышах. Вот это как раз было хуже всего. Знать, что никогда не боялся, да и бояться, собственно, нечего. Но в то же время чувствовать, как каменеют мышцы спины, а кишки сами собой завязываются в причудливые ледяные узлы. Самый мерзкий вид страха — страх беспричинный. И вовсе не потому, что неизвестность пугает, хотя и это тоже есть, кто же спорит. Но главное, ты даже не можешь признать его право на существование, не можешь дать ему имя. И приходится делать вид, что ничего не случилось, чувствуя за спиной дыхание безымянного чудовища. Самое сложное — делать вид, что все в порядке. Так думал Сергей, возясь с домкратом. Ему все-таки удалось худо-бедно установить его, и теперь, надев кусок трубы на рукоять, Сергей медленно поднимал машину, которая, как ему казалось, сейчас по весу не уступала Т-80 с полным боекомплектом на борту. Он стал было насвистывать, но, взяв несколько фальшивых нот, плюнул и продолжил работать молча. Жалкий свист посреди ночного безмолвного леса был так же неуместен, как болтовня с самим собой. И как почти непреодолимое желание закричать. Неуместен и оскорбителен, подумалось Сергею. Хотя спроси его, кого можно оскорбить свистом в ночном лесу, он бы не нашелся, что ответить. Все из-за сна. Приснившийся кошмар пытается пролезть в реальность. Или ты сам из реальности ныряешь в этот кошмар? Говоря сам с собой, он выстраивал слова так, словно собирался перенести их на бумагу. В минуты волнения это обычно помогало успокоиться и сосредоточиться. Но не в этот раз. Единственное, что он мог сделать, чтобы избавиться от давящего тяжелой свинцовой плитой ужаса, уехать из этого места как можно скорее, поменять колесо и уехать. Тогда, возможно, утром он посмеется над своими страхами. Холодные шершавые пальцы бегали туда-сюда по позвоночнику, убеждая бросить все и бежать. Бежать как можно скорее, бежать во весь дух ради спасения жизни, а, быть может, и чего-то более важного. И все же Сергей заставил себя присесть на корточки и взяться за гаечный ключ. Ему казалось, что он чувствует на спине уже не взгляд, а теплое влажное дыхание. Дыхание смердело, и этот запах был смутно знаком, но понять, где и когда он сталкивался с ним, Сергей не мог. Где-то позади, довольно далеко, хрустнула ветка. Но напряженные до предела нервы превратили тихий, едва слышный звук в подобие грома небесного. Сергей подпрыгнул и, сжав покрепче ключ, обернулся. Как он не всматривался в непроглядную темень, как не вслушивался в гробовую тишину леса, нарушаемую лишь изредка пробегавшим в ветвях ветерком, ничего подозрительного больше уловить не удалось. «Какого хера? Кто здесь?» Крикнул он, и собственный голос напомнил карканье смертельно больной вороны. Не дождавшись ответа, «Елки зеленые, ты же здесь один! Один, пойми!» Сергей снова присел перед колесом. Он старался сделать все как можно быстрее, но ставшие вдруг пластилиновыми пальцы объявили забастовку. Ключ то и дело выскальзывал из рук и плюхался в грязь. Болты даже не думали поддаваться. Трясущимися руками он накидывал ключ то на одну головку борта, то на другую, потом снова на первую. Бессмысленно дергал их в разные стороны, чувствуя всей своей кожей глухую тьму за спиной. Он знал, что в конце концов тьма положит ему на плечи мягкие тяжелые лапы. И тогда... О, Господи! Тогда его короткое пребывание на этой земле закончится. Ему стало наплевать на то, что он ведет себя как последний придурок. В лесу кто-то был. Он неожиданно сам для себя принял эту мысль окончательно и бесповоротно. Руки заработали быстрее, но также бестолково. Он никак не мог унять дрожь в пальцах. Отвернув первый болт, он тут же уронил его в грязь и потратил драгоценную минуту, чтобы найти и бросить в снятый колпак. Болт жалобно звякнул, и Сергей уловил в этом звоне отзвуки далеких церковных колоколов. Позади снова раздался треск. На этот раз ближе. Сергей втянул плечи и накинул ключ на следующий болт. Теперь он явно слышал шаги. Хруст ломающихся веток и шуршание палых листьев под тяжелыми сапогами. Ему надо было бросить это колесо, вскочить и бежать без оглядки. Рассудок, смирившийся с тем, что в мире могут происходить вещи, которые он не в силах объяснить, требовал именно этого. Но маленький мальчик, маленький давно забытый Сережа Афанасьев, казалось, давно и надежно похороненный под многотонными пластами прожитых лет, вдруг ожил, вскинул голову и тоненьким голосом закричал. «Не двигайся, не оборачивайся, не смотри туда!» И голос этого мальчика, безоговорочно верящего в существование подкроватного страшилища и черной руки, мальчика, убежденного в том, что можно спрятаться от любого монстра, просто сказав «Чур, я в домике!» или закрыв лицо руками. Его голос оказался сильнее шепота разума, оказавшегося вдруг за границами той реальности, которую он привык считать единственно возможной. Сергей даже не пошевелился, когда шаги замерли прямо за его спиной. Тьма положила ладони ему на плечи, лишив возможности двигаться. Тьма ворвалась в его мозг, вытеснив малейшие проблески мысли. И тьма, милосердная, ласковая тьма, осторожно погладила его трепыхающееся сердце, успокаивая, умиротворяя, погружая в глубокий уютный сон. Теплые волны безграничного покоя нежно подхватили его и бережно понесли куда-то в занятую зыбкой пеленой даль. «Помочь?» — спросил его тот, кто стоял за спиной. И Сергей, уже не испытывая страха, обернулся, и улыбка осветила его лицо. Перед ним стоял его дед. Дорога вырвалась из леса. Луна выглянула из облаков и залила ровным светом большое поле, кое-где огороженное по периметру низким плетнем, дорогу, бегущую по нему в сторону невысокого холма, к склону которого прилепился десяток домов. Деревню, холм и поле окружал лес. Пейзаж был вполне мирным, спокойным и каким-то классически деревенским. Катя облегченно вздохнула. Виктор покосился на девушку. С того момента, как они наконец оторвались от незнакомца, она не издала ни звука. Сидела, уставившись пустыми глазами прямо перед собой. Он уже начал опасаться, что шок оказался слишком сильным, но... Вот, слава тебе, Господи, этот вздох. Виктор и сам перевел дух. «Вот мы и приехали, Катюш», — мягко сказал он. «Теперь все будет хорошо». Он прислушался к себе и понял, что не очень-то верит в это. Все не может быть хорошо, хотя бы потому, что Андрей мертв. А сам он потерял за этот долгий вечер лет 10 жизни и вплотную подошел к тому, что в его кругах осторожно называют психическими отклонениями. «Я должна была его убить», — сказала Катя. Голос ее звучал ровно, но сцепленные на коленях пальцы побелели и резко выделялись в темноте салона. Он должен был умереть. А вместо этого вскочил и побежал за нами. Ты знаешь время мирового рекорда на дистанции 100 метров? 9,77 секунды. То есть скорость бегуна равна примерно 37 километрам в час. У тебя на спидометре было почти 40 километров. И он не отставал, понимаешь? Не отставал. Ты представляешь себе, что такое мировой рекорд? Представляешь разницу между профессиональным талантливым спортсменом, бегущим на пике формы, по подготовленной дорожке, в изготовленных на заказ шиповках, и 40-летним мужиком в длинном плаще и сапогах на темной неровной скользкой дороге? Он пробежал с такой скоростью почти 2 километра. Не 100 метров, Витя, а 2 километра, со скоростью, превышающей мировой рекорд в 100-метровке. И это после того, как я разбила ему голову и, кажется, переломала все пальцы на руках. «Как тебе это нравится? Ты можешь мне объяснить это?» Виктор пожал плечами. «Шут его знает. Возможности человека еще до конца не изучены, Катюша. Как объяснить то, что женщина поднимает машину, чтобы вытащить из-под колес задавленного ребенка? В экстремальной ситуации могут включиться какие-то резервы. К тому же с головой у этого типа не все в порядке. А на психов, как известно, даже слезоточивый газ не действует. Все дело в работе мозга, я думаю. Катя хмыкнула, но ничего не сказала. Они медленно въехали на холм и, поравнявшись с первым двором, остановились перед здоровенной лужей, в которую девятка, по прикидкам Виктора, могла бы въехать по самую крышу. Впереди виднелась небольшая площадка, свободная от строений, и устремленная в ночное небо жердь журавля. Дом Сергея стоял чуть дальше от дороги, ближе к лесу, и большую его часть закрывал собой дом не то Лосевых, не то Лосиных, Виктор точно не помнил. С того места, где остановился Виктор, можно было увидеть только его угол и кусок окна. Окно было темным. Виктор только сейчас задумался о том, что делал все это время Сергей. Ведь он ждал гостей в 8 вечера. Сейчас часы показывали 3 ночи. 7 часов опоздания. Извини, дружище, жуткие пробки и полно психов на дороге. Вряд ли он сидел все это время у окошка. Скорее всего, поехал искать их после того, как не смог дозвониться. Не нашел и вернулся? Это было бы очень хорошо. Но что, если он тоже напоролся на этого мудака в капюшоне? Или этот мудак побывал здесь? «Почему мы стоим?» — спросила Катя. Она нервно обернулась, почти ожидая увидеть долговязую фигуру, подкрадывающуюся к машине. «Лужа впереди, можем застрять. Придется оставить машину здесь». «Я боюсь». «Чего?» «Идти туда пешком». Она снова обернулась, и Виктор подумал, что это скоро войдет в привычку, как у летчика Второй мировой. «Витя, как ты не понимаешь, он может ведь поджидать нас здесь!» «Что ты предлагаешь? Сидеть здесь до утра?» Виктор начал раздражаться. Стоило ему заглушить двигатель, густая непроницаемая тишина навалилась на них. Она действовала на нервы почище психа, болтающегося на дверце машины. «Не кричи на меня!» — взвизгнула Катя. «Прости». Виктор медленно сосчитал про себя до 10. И только почувствовав, что удушливая волна злости откатилась назад, оставил после себя лишь пенный след легкой досады, продолжил. «Я понимаю, тебе страшно, Катюша. Мне тоже не по себе, если честно. Но другого выхода у нас нет, пойми. Если мы сейчас увязнем где-нибудь, если лишимся машины, то выбраться отсюда сможем не скоро. У Сергея же есть машина». «Ох, Катюша, хорошо бы, если так...» И Виктор покачал головой. «Будем, конечно, надеяться на лучшее, но рисковать все равно не стоит. Так что... пошли пешком». «Здесь пройти-то всего 10 метров. Обойти вот этот дом и все. Вещи оставь в машине, мы потом с Сергеем перенесем». «Если он будет дома», — подумал Виктор. «И если он еще жив...» «Господи, если только он еще жив...» «Хочешь, — сказал он, — можешь посидеть здесь. Я пойду проверю, что там и как, а потом вернусь за тобой». Катя так замотала головой, что хрустнули шейные позвонки. «Ладно, пойдем вместе. Держись рядом, хорошо?» «Уж на этот счет не волнуйся», — буркнула Катя. «Приклеюсь, как пластырь». «Витя, я понимаю, что звучит глупо, но все же. Позаботься о мне, хорошо? Ты не обязан, конечно, но... Андрюша мертв. Он уже не сможет меня защитить, а мне одной со всем этим не справиться. Ты ведь не бросишь меня?» «Ну что ты глупости говоришь? Конечно, нет». «Я постараюсь не быть обузой, честно. Я сделаю все, что смогу, чтобы не быть обузой. Тебе не придется особенно со мной возиться. Просто будь рядом, хорошо?» «Хорошо», — сказал Виктор. После того, как она отделала этого психа Маглайтом, у него не было причин сомневаться в ее способности не быть обузой. И хотя сейчас она выглядела вовсе не воинственно, Виктор знал, что человек не может быть героем по 5 минут в день. Есть, конечно, такая штука, как запас прочности, но иногда ломаются и крутые ребята. Но, как правило, если ты один раз дал пинка плохому парню, то в следующий раз скорее повторишь этот трюк, чем сам подставишь задницу. По его убеждению, люди сильно преувеличивают роль обстоятельств. По-настоящему важны личностные характеристики. То есть те тактико-технические параметры, которые заложены природой. Под влиянием обстоятельств они просто ярче проявляются, вот и все. Полноценный трус не может в один миг стать храбрецом, даже если от этого будет зависеть его жизнь. Он так и умрет трусом. Но если внутри человека живет отчаянный сукин сын, пусть никто даже не догадывается о его существовании, то он обязательно вылезет наружу, когда придет срок. Хлипкий интеллигент-очкарик вдруг проламывает башку грабителю не потому, что его заставили это сделать обстоятельства, а лишь потому, что в нем всегда был стержень. В противном случае грабители давно вымерли бы, как динозавры. «Ну что, идем?» Катя взялась за ручку двери. «Да». «И помоги нам, Господи», — подумал он. Но перед тем, как выйти из машины, Виктор нашарил брошенный Катей фонарь. Рукоятка была скользкой, и, почувствовав налипшие на нее волоски, он с трудом подавил приступ тошноты. Катя превратила лицо незнакомца в кровавое месиво, и глупо было бы думать, что на фонаре не осталось никаких следов. «У тебя есть носовой платок или салфетки?» – спросил он. Катя молча протянула ему упаковку одноразовых бумажных платочков, и он тщательно вытер руку. Только после этого он включил фонарь и осмотрел салон. То, что он увидел, заставило желудок болезненно сжаться. Задние сиденья и коврик под ним были забрызганы какой-то мутной зеленоватой слизью. Она уже начала подсыхать, но все равно спутать ее с кровью было невозможно. Среди сталинитовых крошек от разбитого стекла он заметил выбитый зуб и еще какую-то дрянь, напоминавшую лоскут кожи с редкими волосками. Собственно, это и был лоскут кожи, как услужливо подсказал несклонный к приукрашению действительности внутренний голос. «Мамочка», – пискнула Катя, увидев результаты недавнего побоища. В секунду она боролась с тошнотой, но потом, не выдержав, распахнула дверь и ее вырвала. Виктор пожалел, что включил фонарь. «Странно, что люди так тянутся к свету», – мелькнуло в голове. «Свет позволяет видеть все дерьмо этого мира. Темнота щадит чувства. Во всяком случае, эстетические». Ни уродства, ни испачканной зеленой дрянью обивки, ни обглоданных трупов она не показывает. Заботливо скрывает подобную мерзость. Показывает свет великий правдолюбец. Стоит ли так уж радоваться этому факту? Ну, не знаю, не знаю. Он посмотрел на властную глубокую темноту за окном. Катя уже стояла рядом с машиной и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. В руке у нее была сумочка. Виктор усмехнулся про себя. Даже после Третьей мировой войны какая-нибудь чудом уцелевшая женщина перед тем, как вылезти в ядерную зиму из бункера, подкрасит ресницы. И в руках у нее обязательно будет сумочка, подобранная в тон противогазу. Но как все это не забавно, нужно было последовать примеру девушки и вылезти из машины. Виктор тяжело вздохнул. «Вся проблема в том, что тьма может скрывать и чудовищ», — подумал он и толкнул дверь девятки. Отсутствие Нивы и разбитое окно бросились в глаза сразу же. И не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать верные выводы. «Они уехали, да?» — спросила Катя. Всю дорогу она держала Виктора за руку и теперь стиснула ее так, что он всерьез подумал о синяках. «Не уверен», — ответил Виктор, направляя луч фонаря на темный провал разбитого окна. Вряд ли перед тем, как уехать, Серега высадил бы стекло и оставил дверь нараспашку. «Нужно зайти в дом. Может, что-нибудь прояснится». «Особенно, если найдем там парочку объеденных трупов. Вот тогда все станет предельно ясно», — мрачно закончил он про себя. В доме они пробыли недолго. 10 минут хватило, чтобы понять, случилось худшее. «Ты думаешь...» — робко начала Катя, но тут же замолчала. Они стояли на крыльце, глядя на погруженную во тьму деревню. Лишь в одном окне горел свет, неверный, тусклый, живой. Похоже, хозяин пользовался свечами. Ветер почти стих, а вместе с ним смолк и шепот деревьев. Единственный звук, нарушавший гробовую тишину. Небо очистилось от облаков, и маленькие холодные звезды дружно повылезали из укрытий, чтобы посмотреть на разыгрывающийся внизу спектакль. «Не знаю», — сказал Виктор. «Крови порядочно, и все вверх дном перевернуто. Но машины Сергея тоже нет. Может быть, он успел вовремя, а потом они уехали. Во всяком случае, я так думаю. Или, вернее, хочу думать, подумал Виктор. И что нам теперь делать? Виктор хотел было сказать правду, то есть просто пожать плечами и заявить, что он не имеет нахрен ни малейшего понятия, что им делать. Но вспомнил, о чем она просила его в машине. Позаботиться обо мне. И он согласился, он сказал «хорошо». А если несешь за кого-то ответственность, слова типа «я не знаю» исключаются. Правило героев, спасающих мир, номер один. Есть два варианта. Первый – зайти в дом, закрыть все двери и дождаться утра. Если они уехали, к утру здесь будет милиция. Может, они и появятся, и через час, кто знает. А если нет, если они оба мертвы? Последние слова дались Кате с трудом. Она выдавила их, как засохшую зубную пасту из тюбика. «Тогда мы уберемся отсюда, как только станет светлее. Почему не сейчас?» «Дорога», — терпеливо сказал Виктор. «Правило героев номер два. Ты не можешь орать, когда тебе хочется орать». «Очень плохая дорога, Катя, я это уже говорил. То, что мы добрались до деревни, — огромная удача. Нам с тобой просто зверски повезло». «Хорошо. Какой второй вариант?» «Видишь свет? Можно пойти туда. Хозяева могут знать этого парня. Они наверняка знают, где можно найти городской телефон или скажут, где лучше берет сотовый. Они могли видеть или слышать, что тут случилось. Да мало ли что». «А если они все это время спали?» «Мне почему-то кажется, что в этой деревне сегодня никто не спит», — сказал Виктор. И только сейчас подметил еще одну странность. Он ни разу не услышал собачьего лая. Шум мотора, их с Катей разговоры, шаги. И ни одна собака не тявкнула. А ведь деревенские псы поднимают лай по любому поводу. «А ты сам какой вариант предпочитаешь? Второй, да?» «Ну, конечно, второй. Ты хоть знаешь этих людей?» Виктор покачал головой. «Раньше знал. Дедок там один жил. Рыбак, как их поискать? В унитазе и то ухитрился бы леща поймать. Под 80 уже было. А он с утра в лодку и на озеро. И так каждый день. Причем один. Напоминал Сантьяго из «Старик и море». Серега его очень любил, помогал чем мог. Умер 2 года назад. Кто теперь там, не знаю, Серега не говорил». «А что, если там дружки этого, ну...» «Вряд ли». «Как бы тебе сказать? Люди с отклонениями, я имею в виду с такими отклонениями в психике, предпочитают не создавать колоний. Он одиночка, это точно. Другой вопрос, что многие маньяки в обычной жизни как раз вполне нормальные люди. Дом, семья, работа. Днем на работу, вечером к жене, а в свободное время в лесополосу подкарауливать подростков. Так что самое страшное, с чем мы можем там столкнуться, его женушка или старушка-мать, считающая сыночка ангелом во плоти». «Но ты можешь остаться здесь», — сказал он. «Мы закроем чем-нибудь окно, забаррикадируем дверь и...» «Ну уж нет», — сказала Катя. «Дудки». «Сергей, наверное, то же самое говорил Вике. Подожди меня, дорогая, я скоро буду, только не открывай никому дверь. Я пойду с тобой, только...» «Что?» «Мне бы нужно сделать кое-что. Постой здесь, ладно? Я на секундочку в дом. Только ты за мной не ходи». «Что ты собираешься делать?» «Не волнуйся, ничего такого, о чем тебе следовало бы знать. Дай мне фонарь и обещай не подглядывать». Катя нырнула в дом и закрыла за собой дверь. Виктор озадаченно посмотрел ей вслед. Через пару минут до него донесся звук, льющийся из рукомойника воды. Когда девушка появилась на крыльце, вид у нее был до нельзя довольный. Словно после недельного путешествия она приняла ванну с лепестками роз. Куртка была повязана вокруг талии, и Виктор сухо спросил. «Не замерзнешь?» «Нет. Только давай перед тем, как пойдем к аборигенам, заглянем в машину. Мне нужно кое-что взять. Переодеться хочу». Правило героев номер три. Иногда спасаемые ведут себя по-идиотски, но с этим приходится мириться. Особенно если спасаемый – женщина. По дороге к машине Виктор решил заглянуть в дом Лосевых-Лосиных. Молодежь наезжала сюда только летом, но старики, муж с женой, жили здесь круглый год. И то, что в доме было тихо и темно, настораживало. Он подошел к ближайшему окну, дотянулся и осторожно постучал по стеклу костяшками пальцев. Дребезжащий звук неприятно резанул слух. Катя придвинулась ближе к Виктору. Он уловил запах духов, смешанный со слабым запахом пота, и почувствовал кожей ее дыхание. Внизу живота вдруг приятно заныло. «Ого!» — подумал он со смешанным чувством удивления и стыда. «Нашел время, честное слово. Даже думать не смей. Андрея только что убили, а ты...» Они обошли дом и приблизились к крыльцу. «Стой здесь», — сказал Виктор девушке. Та послушно кивнула и облизнула губы. «Если увидишь или услышишь что-нибудь подозрительное, сразу кричи, поняла? Уж в этом можешь не сомневаться». Перед тем, как поставить ногу на первую ступеньку крыльца, Виктор на секунду замер. Ему показалось, что в сенях кто-то копошится. Слабое, едва уловимое шур-шур. Он взял маглайт обратным хватом у самого основания и поднял к плечу, как обычно держат фонари копы в голливудских боевиках. Он вовсе не собирался играть в крутого полицейского. Просто так будет сподручнее опустить тяжелую рукоятку на башку тому, кто может прятаться в доме. Виктор снова прислушался. Шорохи затихли. Он ступил на крыльцо, передернувшись от противного скрипа, поднялся по ступенькам. Остановился напротив открытой двери и осветил сени. Никого. Слева от двери был свален в кучу какой-то хлам. Виктор разглядел только ржавый лодочный двигатель, кипу старых газет и рваное пальто, наброшенное на канистру. Пахло затхлостью, бензином и кошачьим дерьмом. К великому своему облегчению трупного запаха он не уловил. Виктор сделал шаг вперед, луч фонаря прыгнул в дальний угол. Там что-то коротко блеснуло, и тут же из-за ящика с гнилой картошкой выскочило нечто темное размером с небольшую кошку и списком бросилось прямо к нему. Виктор едва успел разглядеть длинный голый хвост и отпрыгнуть в сторону. Здоровенная крыса пронеслась мимо, задев штанину жирным боком, и вылетела на улицу. Раздался истошный визг Кати. «Что это было, Витя?» В панике крикнула девушка. «Спокойно, спокойно, Катюша. Это всего лишь крыса». «Я боюсь». «Я тоже», — подумал Виктор, но вслух сказал. «Ерунда, Катенька, стой спокойно. Она уже убежала и не вернется, пока мы здесь». Он сосчитал про себя до 10, подождал, пока угомонится сердце, и взялся за ручку двери, ведущей в комнату. Виктор поймал себя на том, что побаивается открывать эту дверь. И хотя рассудок твердил, что там не может быть ничего страшного, кроме разве что еще парочки гигантских крыс, надпочечники выбрасывали в кровь такое количество адреналина, что хватило бы на всю олимпийскую сборную перед стартом. Луч фонаря скользнул по комнате. Никаких крыс-мутантов, никаких обглоданных мертвецов. Виктор пошарил по стене справа и слева, нащупал выключатель и щелкнул им. Свет не зажегся. Виктор направил луч на потолок и понял, в чем дело. В патроне не было лампочки. Чувствовалось, что здесь никто не живет уже пару недель. Повсюду лежал слой пыли, в углах серыми неопрятными клочьями повисла паутина. Но все вещи аккуратно лежали на местах, будто хозяева заботливо прибрались перед отъездом и просто забыли закрыть за собой дверь. Виктор прошелся по комнате, надеясь обнаружить что-нибудь необычное, но кроме нескольких куч кошачьего дерьма, ничего не нашел. Полный порядок. Он направился к выходу, но остановился на пороге и еще раз обвел взглядом комнату. Да, порядок. И все же подсознание уловило какую-то неправильность в этой комнате. А своему подсознанию, которое некоторые называют интуицией, Виктор с недавнего времени стал доверять. Оно определенно заметило что-то не совсем обычное. Крошечную деталь, которая царапнула глаз, но пока не добралась до рассудка. Виктор посветил по углам, перевел луч на мебель, прошелся по стенам, и тут до него дошло. Красный угол. Вот где неправильность. Все иконы, а их было 4 штуки, были повернуты лицом к стене. Виднелось только старое темное дерево задних стенок. Будто изображенным на них святым, не стоит смотреть на тех, кто может зайти в комнату. Поддержи канал подпиской и лайком. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.